Рекс Стаут. Ее запретный рыцарь. Часть шестая. Утром дня, последовавшего за событиями, изложенными в предыдущей главе, Догерти вошел в вестибюль раньше обычного и увидел, что Дюмен и Дженнингс беседуют с мисс Хьюджес. Подойдя к табачному ларьку, он приветственно хрюкнул, кивнул красотке за прилавком и указал пальцем на свой любимый сорт сигар. «Что-то здесь не так», — покачала головой мисс Хьюджес, ставя коробку с сигарами перед ним на прилавок. «Конечно, не так. Но это лучшее, что у тебя есть», — усмехнулся Догерти, выбирая сигару. «Я имела в виду тебя», — усмехнулась мисс Хьюджес. «С сигарами все в порядке. А ты выглядишь так, будто всю ночь боролся за титул в бильярдном турнире». «Ха!» — выдохнул Догерти. «Оставь его в покой», — улыбнулся Дюмен. «У него есть такой темперамент. Он может быть очень опасный». Догерти от этих слов чуть не подпрыгнул. «Заткнись!» — взорвался он. «Когда я такой, как сейчас, со мной лучше не шутить». Дюмен хихикнул. И Дженнингс тоже что-то пробурчал. Догерти набросился было на них, но они ретировались в направлении кожаного дивана в углу. Вскоре появился Дрискол. Увидев, что Догерти уныло смотрит в окно, он позвал его с собой, и они пошли к своим приятелям, приостановившись по пути, чтобы сказать «доброе утро, Лили». «Нарядилась», — заметил Догерти, кивнув в сторону телеграфного столика, когда они присоединились к Дюмену и Дженнингсу. «Кто?» «Мисс Уильямс. Вся сияет, как купол кафедрального собора. Вы понимаете, что это значит?» Заметив, что никто ничего не понимает, он продолжил. «Она ждет Ноултона. И ничего мне не говорите, я это вижу. А если этот тип сегодня или на днях тут появится, я начну действовать. Поверьте, он меня достал». Но это произвело на них впечатление. Одного слова «Ноултон» было достаточно. Когда через 10 минут пришел Бут, он обнаружил, что Догерти мужественно сдерживает натиск Дюмена, Дрискола и Дженнингса. Бут весь кипел от ярости. «Вчера вечером я видел Ноултона», — выпалил он, и, увидев, что его слушают, добавил. «С мисс Уильямс!» Странные рыцари уставились на него и потребовали разъяснений. «Это произошло случайно», — продолжил Бут. «Один мой приятель сказал, что у него есть билеты на шоу, и пригласил меня с собой. И я пошел с ним». «Мама дорогая, какое там шоу? Дело происходило в концертном зале. Сам по себе он очень хороший, на 42-й улице. Четверо итальяшек извивались под звуки скрипок, и целых 2 часа мы на них смотрели, как дураки. Что они играли? Следите за мной. Это звучало как... А что с Ноултоном-то? О, да. Ну, когда мы вошли, кого я увидел через 2 ряда впереди? Мистера Джона Ноултона и мисс Лилю Уильямс, рука об руку. Когда эти итальяшки издавали какой-нибудь особенно ужасный звук, они поворачивались друг к другу, словно бы сказать, «Эту мелодию мне довелось услышать в последний раз на небесах. И это называется шоу?» «Это лишний раз доказывает, что я был прав», — заметил Догерти, поднимаясь на ноги и глядя сверху вниз на Дюмена. «Может, он ходит к ней домой каждый вечер, а мы сидим тут как истуканы?» «Он появляется в отеле раз в месяц, и поэтому мы подумали, что он с ней видится крайне редко, а на самом деле...» «Ну, теперь я с ним разберусь». Дюмен и Дрискол были явно шокированы. Они и правда думали, что Ноултон видит Лилю не чаще, чем когда бывает в отеле. Но после рассказа Бута у них буквально открылись глаза. Кроме того, они немного устали поддерживать Ноултона. Но, возможно, теперь было слишком поздно. «А где Шерман?» — первым заговорил Догерти. «На него можно положиться». «И на нас», — хором заявили остальные. «Погодите-ка минутка», — сказал Дюмен. «Вот что я вам поговорю. Мы в моральном долгу перед мадмуазель Лиля, и я пойду и спрошу ее. А вы не беспокойтесь, что... В любом случае, подождите. Это будет занять у меня только одна минута. Идите пока в бильярдную». «Это бессмысленно», — возразил Догерти. Но остальные убедили его, что Дюмен прав, и увели боксера в бильярдную. А коротышка-француз, набравшись храбрости и сжав зубы, направился к столику Лили. Лиля была возбуждена, и, как выразился Догерти, вся сияла. На ней было платье из очень мягкой темно-коричневой ткани, со свободными рукавами и воротничком, украшенное на груди кремовыми кружевами. Ее глаза поблескивали, а губы были полуоткрыты, словно в предвкушении чего-то необыкновенно приятного. Должно быть, она как раз думала о том, что в 12 часов будет обедать с Нолтоном. Когда к ее столику приблизился Дюмен, она подняла голову и мило улыбнулась. «Вы сама элегантность», — промолвил коротышка. «Какой же француз может обойтись без комплиментов?» — парировала Лиля. «Нет, действительно так», — возразил Дюмен и напрямик спросил. «Вы были дома вчерашний вечер?» Лиля изобразила на лице удивление и ответила. «Отчего же? Нет, была на концерте». Дюмен не стал откладывать дело в долгий ящик. «Я знаю, с этим Нолтон». Лиля ничего не ответила. О Нолтоне рыцари с ней уже не говорили много дней. «Так или нет?» — продолжал настаивать Дюмен. «Да», — призналась она. Коротышка-француз продолжил. «Вы должны извинить меня, что я говорить так откровенно. Когда-то давно мы сказали, что он не очень хороший, но вы продолжаете с ним встречаться. Дорогой мадмуазель, вы думаете, мы не знаем? Мы же только о вас позаботиться». «Но зачем?» — возмутилась Лиля. «Знаете, мистер Дюмен, если кто-то еще будет говорить со мной таким образом, я не на шутку рассержусь. Но я знаю, что вы делаете это из добрых чувств, и поэтому пока не стану вас обижать. Но буду вынуждена сделать это, если еще раз речь зайдет о Нолтоне. Он тоже мой друг». «Только это?» — требовательно спросил Дюмен. «Только? Что вы имеете в виду?» «Только друг? А кем еще он может быть?» «Мой бог!» — взорвался Дюмен. «Кем еще?» И продолжил, возмущенный ее деланным притворством. «Кем еще? Что, по-вашему, может хотеть человек вроде Нолтон от такой симпатичной девушки, как вы? Дружбы? Ха! Это такой дружба, что...» Но увидев побледневшие щечки Лили и ее сверкнувшие глаза, он осекся. Она ничего не говорила, да в этом и не было необходимости. Дюмен в течение нескольких секунд выдерживал ее взгляд, а потом стремительно обратился в бегство. Приятели ждали его в бильярдной, которая в это время, в 11 часов утра, была почти пустой. Они окружили француза и стали требовать отчета о его успехах. «Остается сделать только одна вещь», — вздохнул Дюмен. «Прикончить этот Нолтон. Она очень рассердилась. Последние 2 месяца я думал, что лучше повременить. Но сейчас она его любит. Это видно по ее глазам. Он есть большой негодяй. Впервые за долгое время я услышал от тебя нечто разумное», — сделал вывод Догерти. «Думаю, и я тоже», — кивнул Дрискол. «И я», — добавил Дженнингс. «Что она сказала?» — спросил Бут. «Ничего. Только посмотрела, и во мне словно дырка образовалась от ее взгляд. Мне есть хорошо с ней говорить». В этот момент в бильярдную вошел Шерман. «Тебя-то обращать в другую веру не надо», — воскликнул Дженнингс, поздоровавшись с ним. «В чем дело?» — нахмурился Шерман. «Но этот Нолтон. Мы решили с ним разобраться. Он вчера вечером был с мисс Уильямс». «Думаете, это для меня новость?» — хмуро заметил Шерман. «А откуда ты знаешь?» «Я его видел. Думаете, все такие слепые, как вы? Он также проводил с ней вечера среды и понедельника». «Где?» — требовательным тоном спросил Догерти. «Неважно где. Так или иначе, они были вместе. «Полагаю, теперь вы готовы меня выслушать?» — оскалился Шерман. «Когда все будет сделано, и я устрою ему ловушку, вам самим захочется захлопнуть мышеловку». «Не гони лошадей», — посоветовал Догерти. «Что за ловушка? И что ты подразумеваешь под словом «сделано»? Если ты такой умный, то почему нас не посвятишь в курс дела?» «Чтобы Дюмен и Дрискол побежали к Ноултону и все ему рассказали?» — усмехнулся Шерман. «Нет уж, я не из таких. Теперь я могу накрыть Ноултона, когда захочу. Играю с ним, как с обезьянкой. Осталось только затянуть петлю. А тем ребятам, которые его так любят, лучше поспешить к нему, чтобы не опоздать с ним попрощаться». С этими словами Шерман внимательно оглядел своих приятелей и не заметил на их лицах симпатии или жалости к Ноултону. «Да о чем ты тут толкуешь?» — продолжали они наседать. «Вы думаете, я вам расскажу?» — мрачно спросил Шерман. Они стали протестовать и говорить, что Ноултон у них сидит в печенках и что их помощь может оказаться весьма полезной. Шерман признал, что они, возможно, на правильном пути. «Но тогда в чем дело?» — не умолкали рыцари. «Что за ловушка?» Однако Шерман все еще колебался. Он прекрасно понимал, что может реализовать свои замыслы без посторонней помощи. Но у него была причина, и веская, ввести странных рыцарей в курс дела. Вопрос был лишь в том, не предупредит ли кто-нибудь из них Ноултона. Он снова внимательно оглядел окружавшие его лица и кинул пробный шар. «Я знаю о нем достаточно, чтобы упрятать его за решетку». «Чем он промышляет?» — нахмурился Догерти. «Фальшивомонетчик», — ответил Шерман. «Монеты?» «Нет, купюры». Его тут же засыпали вопросами. «Десятки? У него всегда их было навалом. Откуда ты узнал? Он связан с большими шишками? Он сам печатает или только распространяет?» «Он получает их от одной западной банды, через парня, которого зовут Рыжий Тим», — объяснил Шерман. «Мои ребята висели у него на хвосте последние 2 месяца, но прошлым вечером Тим заметил слежку. Сегодня утром его уже не найти, хотя еще вчера его можно было встретить на Бродвее. Это осложняет дело». «Почему?» — осведомился Догерти. «Возможно, Ноултона видел только Рыжий Тим», — объяснил Шерман. «Он бы раскололся в минуту, но теперь он в бегах. А единственный способ заполучить что-нибудь на Ноултона — это взять его с поличным. В любом случае, нужно воспользоваться теми крохами информации, которые у нас есть. Если Ноултона хорошенько прижать, он может все рассказать». «Но нам тут делать нечего», — решил Догерти. «Мы вовсе не хотим его сдавать». «Нет, я полагаю, что мы хотим заставить его убраться прочь», — усмехнулся Шерман. Догерти уставился на него. «А что же еще?» — свирепо спросил он. «Ты думаешь, что мы собираемся навести на его след копов?» «Нет, спасибо. Все мы, возможно, не ангелы, но никого не собираемся подставлять, кто бы он ни был. Мы просто хотим, чтобы он отвязался от мисс Уильямс. А потом пусть убирается отсюда ко всем чертям. Все, что нам нужно, это чтобы он сделал ноги». На лице Шермана отобразилась задумчивость. Он был полон досады от того, что просчитался, и пылал яростью в предвидении, что его планы могут рухнуть. Он с трудом себя сдерживал. «А вы думаете, это сработает?» — дрожащим голосом спросил он. «Как вы это сделаете?» «Легко», — вступил в разговор Дюмен. «Мы говорим, что или он уберется по добру по здорову, или мы его сдадим. Скажем, что нам все известно, докажем ему это, и потом он уйдет, и все, больше нет Ноултон». «Ну да», — усмехнулся Шерман, — «как же все просто-то. И больше нет Ноултона, да? Знаете, что он сделает? Пойдет домой, сожжет все эти свои красивенькие бумажки, вернется и пошлет всех нас к дьяволу». «Это есть очень хорошо», — закивал Дюмен. «Тогда мы заставим его уйти. Мы больше не будем с ним то, что ты говоришь, дураки, потому что теперь мы знать, что он для нее не подходит. Вы уже раз пробовали. И что, он ушел? Не окажись там я и не припечатай его этой бронзовой статуэткой, он бы вообще над всеми вами посмеялся. Говорю вам, нам остается лишь одно — засадить его за решетку. Но тут странные рыцари совсем расшумелись. По этому вопросу все, кроме Шермана, придерживались одного мнения. Стукачами они не будут. То, что они задумали сделать, тоже, возможно, было шантажом. Но тут мы углубляемся в слишком сложные материи. Они не отличались щепетильностью в этических вопросах. Просто у них было инстинктивное ощущение, что благая цель оправдывает средства. Шерман обнаружил, что он находится в меньшинстве и даже один против всех. Он выдвигал аргументы, взывал и угрожал, но они оставались непоколебимы. Он слишком поздно понял, что ошибся, посвятив их в свои тайны, и старался потянуть время, лихорадочно обдумывая, как теперь выйти из этого положения. Если он будет упорствовать, они просто объединятся против него и предупредят Ноултона. Он хотел обманным путем вернуть утраченные позиции. Шерман начал делать вид, что уступает их доводам, и понял, что они поддались на его удочку. «Мне надо от него не больше, чем вам», — ответил он на вопрос Дюмена. «Тогда почему тебе так хочется засадить его за решетку?» — спросил Догерти. «Да вовсе я этого не хочу», — Шерман сделал вид, что обиделся. «Я только хочу, чтобы он отсюда убрался. Просто мой способ надежный, а ваш нет». «Неправда», — прервал его Дрискол. «Дюмен и я ответственны за то, что это продолжается по сей день. Но ты думаешь, что все повторится снова? В любом случае, какое имеет значение, чего ты хочешь? Мы будем действовать по своему усмотрению». «Отлично», — с горечью согласился Шерман. «Я все сделал, собрал информацию, и вот что я получил. Конечно, какое имеет значение, чего я хочу?» «Что ж, тут ты прав», — согласился Догерти. «Но есть другая сторона дела. Мы просто не можем поступить по-твоему, а наш способ прост как бревно. Сами вы бревна». «В чем дело, ребята?» — забеспокоился Догерти. Они все начали галдеть и возмущаться, что надо сделать вестибюль Ламартина навеки вечные запретным для Ноултона. Шерман, казалось, начал сдаваться. «Осторожно, осторожно, а то у них возникнут подозрения», — говорил он сам себе. Остальные продолжали наседать на него со всех сторон. Наконец он сказал: «Делайте, как знаете», и пожал плечами. Все зааплодировали. «Об одном хочу попросить», — продолжил Шерман. «Не говорите ничего Ноултону до завтра». «Почему это?» — спросил Догерти. «Потому что я нанял одного частного детектива, чтобы он за ним следил, и мне надо его отозвать. Есть и другая причина, о которой вам незачем знать. Что вы собираетесь делать? Ждать, пока он заявится сюда?» «А ты как думаешь?» «Я буду ждать его здесь до завтрашнего вечера, а потом, если он не придет, пойду к нему домой. Но помните, ни слова до завтра». «Ладно», — согласился Догерти. «А теперь нужно решить, кто с ним поговорит». Шерман поднялся и посмотрел на часы. «Меня не считайте», — сказал он, поворачиваясь, чтобы уйти. «Это работенка для тебя, Догерти. До встречи!» Он беззаботной походкой проследовал по вестибюлю, обменялся парой фраз с Лилией, красоткой из табачного ларька, и вышел на улицу. До конца квартала он шел неторопливым шагом, поглядывая на витрины магазинов и то и дело оборачиваясь. Но когда завернул за угол, так что его не было видно из отеля, прибавил ходу. «Одну ошибку ты уже сделал», — говорил себе Шерман. «Надо не допустить другой». После визита частного детектива накануне вечером его первой мыслью было сдать Ноултона полиции. Но, конечно, того, кто это сделает, наверняка начнет люто ненавидеть Лиля Уильямс. И Шерман решил переложить ответственность за это на кого-нибудь из странных рыцарей. «Но они, дубины», — говорил себе Шерман, — «решили вместо этого сами с ним поговорить». Но у него еще оставался шанс. Ему удалось убедить Догерти подождать до следующего дня, и он надеялся до этого времени сыграть свою игру. Если только Догерти сдержит обещание. А предполагать обратное не было никаких причин. Он ускорил шаг и на 23-й улице сел в вагон надземки. Через 15 минут он опустился на стул в приемной одной организации. Окна помещения выходили на лабиринт улиц у Бруклинского моста и Ист-Ривер. Вошел один из сотрудников. «Он готов вас принять немедленно, сэр». Шерман поднялся и прошел за пригласившим его служащим в кабинет. В нем не было ковра, и всю обстановку составляли два деревянных стула, массивный стальной сейф и шведское бюро с выдвижной крышкой. На одном из стульев перед бюро сидел массивный краснолицый человек с морковного цвета волосами. Перед тем, как начать разговор с Шерманом, он коротким кивком отпустил своего подчиненного. «Но что у тебя на этот раз, Билли?» Шерман, понимавший, что имеет дело с очень занятым человеком, как мог, кратко рассказал ему то, что уже знает читатель о Джоне Нолтоне. Хозяин кабинета с бесстрастным выражением лица дослушал до конца. «Ты говоришь, что вчера вечером видел его с рыжим Тимом?» — спросил он, когда Шерман закончил. «Да, в кафе Маркса на углу 28-й улицы и Бродвея. И у рыжего Тима была пачка купюр. Какой идиот за ним наблюдал? Почему не арестовал?» «Частный детектив. Он работает на меня. Он боялся спугнуть Нолтона». «О, ты его держишь на прицеле? Ну и что, если так? Есть разница?» «Есть», — протянул хозяин кабинета. «Но я не вижу, как мы можем его зацепить. Какие у нас доказательства?» «Рыжего Тима не найти». «Ты говоришь, Нолтон вчера вечером отказался взять пакет». «Конечно, если бы он его взял и носил бы теперь с собой...» «В этом нет необходимости», — прервал его Шерман. «Почему бы не арестовать его сегодня вечером? Ведь он уже наделал дел. Запачкался по самую макушку. Взгляни-ка сюда». Он вытащил бумажник и достал из него пачку купюр. «Это его. Я забрал у него. Неважно как». «Все десятки, да?» — пробормотал его собеседник, забирая купюры. «И новенькие». Он внимательно их осмотрел. «Но как мы докажем, что они принадлежат ему?» «Я могу поклясться», — сказал Шерман. «Но это еще не все. Конечно, они у него есть и сейчас. У него дома наверняка полно фальшивых денег. Если вы его застанете врасплох, то доказательств найдется больше, чем достаточно». Человек за столом, судя по всему, никак не мог выйти из состояния задумчивости. «Какой у него адрес?» — спросил он наконец. Шерман дал ему номер дома на западной 30-й улице. «Какой этаж?» «Второй». «Ты знаешь что-нибудь о его привычках? Когда он возвращается?» «Обычно между 7 и 7:50 по вечерам». «Кто-нибудь с ним живет?» «Нет». «Квартира записана на его имя?» «Да, Джон Нолтон». Человек за столом достал из кармана автоматическую ручку и сделал запись в блокноте. Потом оторвал листок, положил его в ящик стола, сунул ручку обратно в карман и некоторое время задумчиво смотрел в окно. Потом он повернулся к Шерману со словами: «Мы арестуем мистера Нолтона сегодня вечером». Глава 10. Сколько веревочки не виться. Шерман вышел из бильярдной Ламартина, где собрались странные рыцари, испытывая некоторое удовольствие. Наконец, победа над Нолтоном была близка. «Это будет, как сказал Дженнингс, бескровная и заслуженная победа». Только Догерти был настроен по-прежнему скептически, и его приходилось убеждать. «Мне это не нравится», — говорил бывший боксер. «Так мужчина с мужчиной не борется. Я человек прямой, и лучше бы сказал ему все в лицо. А это мне не нравится». «Никто и не собирается тебе угождать», — заметил Бут. Догерти, не обращая на него внимания, продолжил. «А с другой стороны, почему это Шерман просит нас подождать до завтра? Это выглядит странно. Что он задумал?» В разговор вступил Дюмен. «Он что-то говорит о том детективе». «Ну и что с того? Он сказал, что ему нужно отозвать этого детектива. Какой в этом смысл?» «Не вижу разницы. Скажем мы что-то Нолтону или нет. Как-то все это странно». «Но может, у Шермана есть какие-то другие причины?» — спросил Бут. Догерти посмотрел на него. «Ты сам все прекрасно понимаешь», — презрительно бросил он. «Ты знаешь, как Шерман неудачно пытался сделать нас стукачами. А когда увидел, что ему здесь ничего не светит, решил все сделать сам. А потом, чтобы получить необходимое время, заставил нас дать ему обещание оставить в покое Нолтона до завтра. Не хочу сказать, что он играет в свою игру, но что-то здесь нечисто. Это его пустая болтовня о детективе. Похоже, он и сам это понял, но не успел придумать ничего поубедительнее». «Ладно», — сказал Дрискол. «И так все ясно. Надо только увидеть Нолтона сегодня». «И чем скорее, тем лучше», — добавил Дженнингс. «Сорвать планы Шермана, если он и правда играет двойную игру». «Я согласен», — важно кивнул коротышка Дюмен. Догерти спрыгнул с бильярдного стола, на котором сидел, посмотрел на часы и сказал: «Без 10:12. Я вот думаю, не дома ли он сейчас?» «Может, еще в кровати», — подал голос Дрискол. Догерти задумался. «Я пойду к нему сразу после обеда», — наконец сказал он, — «и все устрою». Они прошли в вестибюль, который в это время еще не был переполнен. Догерти и Дженнингс остановились у бюллетеня с информацией о скачках и стали вздыхать о старых добрых временах в Бруклине и Брайтоне. Дрискол расположился на диване с утренней газетой. Дюмен и Бут присоединились к группе поклонников красотки из табачного ларька, которые вежливо, но настойчиво убеждали ее в том, что новая прическа ей необыкновенно идет. Она слушала, посмеивалась и ловкими маневрами держала их на расстоянии. В конце концов, они купили у нее несколько сигар. Дрискол, с хмурым видом сидевший в углу с газетой, в шестой раз подряд читал одну и ту же статью. Накануне ночью ему пришлось заменить внезапно заболевшего шефа, и эта статья была явно не очень удачной. Он говорил себе, тоже в шестой раз подряд, что ее написал идиот, обыватель, человек, который ничего не понимает в искусстве. Потом он отбросил в сторону газету, зевнул и оглядел вестибюль. Неожиданно он выпрямился и устремил взгляд на телеграфный столик. Потом снова оглядел вестибюль, увидел Догерти, стоявшего у бюллетеня ипподрома, и подбежал к нему. «Смотри», — шепнул он, положив одну руку на плечо Догерти и показывая другой себе за спину. Бывший боксер повернулся и посмотрел в указанном направлении и увидел Нолтона, стоявшего у столика Лилии, помогавшего ей надеть пальто. «Вот твой шанс», — сказал Дрискол. Когда Нолтон услышал свое имя и, повернувшись, увидел рядом Догерти, он непроизвольно нахмурился, а в глазах Лили мелькнуло удивление. Увиденное ее испугало. Она вспомнила, что ей говорил час или около того назад Дюмен. Но Догерти вполне спокойно сказал: «Мне надо тебе сказать одно словечко. Отойдем на минутку». Нолтон хотел было отказаться, и так бы и сделал, если бы просьба не исходила от Догерти. После секундного колебания он извинился перед Лилей, сказав, что скоро вернется, и вместе с Догерти прошел к дивану в углу. Догерти начал говорить о событиях прошедших 3 месяцев, а Нолтон с трудом скрывал свое нетерпение. Они сидели на диване рядом. Напротив, в отдалении сидела Лиля, бесцельно барабаня пальцами по столу. Дрискол и Дженнингс присоединились к Дюмену и Буту у табачного ларька. Они делали вид, что ведут оживленную беседу, а сами то и дело поглядывали на Догерти и Ноултона. Вестибюль был полон курящих, смеющихся и разговаривающих людей, не подозревающих, какая драма разворачивается всего в дюжине футов от них. «А теперь, — говорил Догерти, — ты остаешься один. Это не моя вина. Но Дюмен и Дрискол больше не на нашей стороне. Теперь и они против. Ты у нас на крючке, и игра закончена». «Что же, еще один поединок на ринге?» — осведомился Ноултон. «Нет, и мне жаль, что нет. Мне все это нравится не меньше, чем тебе. Вообще такие дела так не делаются». Догерти помялся и продолжил. «Но я обещал сказать все прямо, поэтому мы здесь и сидим. Сделаем так. Ты сегодня уезжаешь из Нью-Йорка и даешь слово оставить в покое мисс Уильямс. Или считай, что ты сгорел. Это в наших силах. Ты распространяешь фальшивые деньги». Ноултон даже не моргнул глазом. Он сидел молча и смотрел через вестибюль на профиль Лили, как будто ничего только что не слышал. Потом он повернул голову, встретился взглядом с Догерти и ровным голосом сказал: «Все это не стоит выеденного яйца, Том. Вы ничего получше не могли придумать? У вас плохая фантазия». Но Догерти покачал головой. «Это бесполезно, Ноултон. Мы все знаем. Неважно откуда, но знаем достаточно, чтобы сказать, что тебе не следует доверять рыжему Тиму. Мы знаем достаточно, чтобы прижать тебя к ногтю. Игра окончена». Ноултон пристально посмотрел на своего собеседника, встретил его спокойный сочувственный взгляд и понял, что все так и есть. Увертки были бесполезны. Игра окончена. Несколько минут он сидел, пытаясь собраться с мыслями. Беззаботное спокойствие Догерти, непричастность к происходящему Лили, сидевшей всего в нескольких футах от них, веселье в вестибюле — все это вместе создавало атмосферу обыденности. Он никак не мог поверить, что произошла катастрофа, и земля разверзлась у него под ногами. Наконец он повернулся к Догерти. «Ну что ж, ладно. Вы и правда меня прижали. Но ты этого не сделаешь, Том. Это не в твоих правилах. Ты же не хочешь сказать, что и правда меня сдашь?» «Возможно, нет», — согласился бывший боксер. «Но я тут не один. Бесполезно это обсуждать. Тебе ничего не остается, как признать. Выход только один». «Это грязное дельце, и оно мне нравится не больше, чем тебе. Но суть в том, что я это делаю для твоей же пользы. Остальные тоже все знают. Они не остановятся ни перед чем. И если не я, то это сделают они». Лицо Ноултона оставалось бесстрастным. Его глаза смотрели прямо на собеседника, и в них не было ни злобы, ни негодования, ни мольбы о пощаде. Но его пальцы крепко сжимали подлокотник дивана, а зубы скрипели от его усилия держать себя в руках. Догерти продолжал говорить. Он объяснил условия, на которых они оставят Ноултона в покое. Он должен немедленно покинуть Нью-Йорк и дать слово не искать контактов с мисс Уильямс. И чем быстрее он уедет, тем лучше, потому что в их компании есть один человек, которому нельзя доверять. Нет необходимости, добавил бывший боксер, называть его имя. В конце концов, Ноултон согласился, спокойно признав, что он действительно прижат к стенке, и у него нет выбора. Несмотря на все усилия, голос его звучал хрипло и дрожал. И Догерти пожалел о том, что согласился сыграть роль, которую ему навязали в этой истории. Ноултон пообещал не встречаться с Лилей и немедленно уехать из Нью-Йорка. Напоследок он сказал: «Конечно, она узнает, И это хуже всего, Догерти. Я не держу на тебя зла. Полагаю, что ты ничего не мог поделать. Но вы все были большими идиотами, если думали, что она может совершить какой-то необдуманный поступок. Она никогда этого не делала и никогда не сделает. Я собирался с ней сегодня пообедать. Когда я думаю... Но это бесполезно. Полагаю, если бы я захотел ее увидеть... Но теперь все равно. Ничего хорошего из этого не выйдет. Я мог бы много тебе сказать, Догерти. Но это тоже будет бесполезно. Вы меня победили, и я не собираюсь скулить. Скажи за меня гудбай Дюмену. Он все сделал хорошо. Он отличный парень, этот маленький француз. Нолтон поднялся. Она ждет тебя сейчас, заикаясь, спросил Догерти, глядя на Лилю. Да. Когда я уйду, скажи ей, чтобы она больше меня не ждала. Нолтон помедлил, как будто намереваясь сказать еще что-то, но потом передумал, резко повернулся и, не говоря ни слова, пересек вестибюль и вышел на улицу. Проходя мимо табачного ларька, он услышал, как его окликнули. Узнал голос Дюмена, но даже не обернулся. На тротуаре он остановился и осмотрелся по сторонам, словно не зная, куда ему пойти. Потом принял решение и быстро зашагал в деловую часть города. Мысли в его голове теснились в хаосе. Как ни странно, он ощущал легкое удивление. «Я с ним рассчитаюсь», — повторял он себе снова и снова. «Я с ним рассчитаюсь». В течение 2 часов он бесцельно бродил по улицам, ничего не замечая вокруг, и никак не мог собраться с мыслями. Он был полон отчаяния и скорби. Нолтон редко давал волю своим чувствам. Ему был нанесен такой удар, что он обмяк и почувствовал себя беспомощным. Он называл это судьбой, и мы назовем это точно так же. Через 2 часа он обнаружил, что зашел довольно далеко в деловую часть города. Был ясный морозный февральский день. С Гудзона дул пронизывающий ветер, донося легкие запахи весны. Слышались пронзительные гудки буксиров и гулкий рев паромов. Над складами и пирсами висело неяркое зимнее солнце, освещая унылые пейзажи прилегающих к порту районов. Внезапно Нолтон развернулся и быстро зашагал обратно. Он объявил войну, жесточайшую из всех возможных, и у него не было времени для подготовки. Он постарался прийти в себя и собраться с мыслями, связать концы с концами. Он поймал себя на том, что пытается делать математические вычисления, чтобы убедиться в своей способности соображать, и громко рассмеялся. «Это хороший признак», — сказал он самому себе, — «раз я еще могу смеяться». Он вдруг обнаружил, что, сам не зная как, очутился у входа в дом на 30-й улице. Несколько мгновений он нерешительно смотрел на дверь, потом вошел и поднялся в свою квартиру на 2-м этаже. Он посмотрел на небольшие настенные бронзовые часы. Было 5:30. Его поезд на запад уходил с центрального вокзала в 7:30. Нолтон сел в кресло у окна, чтобы еще раз попытаться привести мысли в порядок. Но тщетно. Перед его мысленным взором стояла одна картина и закрывала собой все остальное. Его не мучили угрызения совести, которые приходят только после долгих страданий. Он понимал одно, что все в нем перекрывает одна всепоглощающая боль. «Но если я не могу думать, то по крайней мере способен действовать», — говорил он себе. Что касается ближайшего будущего, у него не было выбора. Он дал слово Догерти, что уедет из Нью-Йорка, и поскольку был связан этим обещанием, размышлять ему было особенно не о чем. Он вытащил чемодан на середину комнаты и начал упаковывать вещи, как попало, бросая в него костюмы и рубашки. Он достал из ящика шкафа упакованный в коричневую бумагу сверток размером примерно в квадратный фут и несколько минут в нерешительности на него смотрел. «Не надо этого делать», — пробормотал он, глядя на длинные языки пламени в камине. «Не надо бросать их в огонь». Затем, все еще колеблясь, кинул сверток на стол и продолжил собирать вещи. Наконец чемодан был заполнен, и осталось положить только туалетные принадлежности и смену белья, а также содержимое нижнего ящика шкафа. Оно было довольно занятным. Там лежала маленькая белая перчатка, пара тонких носовых платков, дюжины или более писем, две фотографии и несколько книг. Все это, за исключением одной книги и фотографии, он тщательно завернул и положил в чемодан. Взглянув на часы, он увидел, что уже 6 часов. Такси, которое он заказал, должно было прибыть через 40 минут. Зимние сумерки быстро сгущались, в комнате было темно. Он сел на чемодан и стал ждать. Конец 6 части. Продолжение следует. Если вам нравится наш канал, то по возможности поддержите его финансово. Реквизиты для оказания помощи указаны в описании к данному ролику. Будем вам искренне признательны. С уважением, руководитель канала, актер Юрий Яковлев-Суханов.